Засим была опрошена жена паденщика Пустобреха и после клятвы сообщила все, что известно ей по сему делу. Она принялась хвалить чужеземку за то, что якобы по ее прибытии муж стал лучше с ней обращаться. И все благодаря соседству доброй дамы, разливающей вокруг себя любовь, как солнце свои лучи. Она говорила еще много несуразного, чего мы здесь приводить не намерены. Пустобреху, равно как и его жене, был предъявлен вышеупомянутый неизвестный африканец, которого они признали, ибо не раз видели его в саду около дома, и, по их разумению, он — слуга дьявола. Третьим явился мессир Гардуэн IV, сеньор де Маилья, коему мы почтительно обратились с просьбой разъяснить происшедшее для представления его показаний Святой Церкви, на что он ответил согласием и дал клятву доблестного рыцаря говорить лишь то, что видел собственными глазами. Он показал, что впервые увидел дьявола, о коем идет речь, во время крестового похода в городе Дамаске, где встретил покойного рыцаря де Бюэля, дравшегося на поединке за обладание оной девкой, ибо эта девка, или дьявол, принадлежала тогда мессиру Жофруа IV де Ларош-Позе, привезшему ее из Турени, хоть и была она сарацинкой, чему рыцари Франции премного дивились, так же, как и ее красоте, вызвавшей немало толков и даже кровопролитных драк в лагере крестоносцев. Во время похода девка эта была причиной многих смертей, ибо де Ларош-Позе уложил ни одного крестоносца, пожелавшего отбить прелестницу, ведь, по словам рыцарей, тайно добившихся ее ласк, наслаждения, даримые ею, ни с какими иными сравнить невозможно. Но под конец рыцарь де Бюэль убил Жофруа де Ларош-Позе и стал обладателем сей губительницы. Он укрыл ее в монастыре или же в гареме по сарацинскому обычаю. До того ее многие видели и слышали, как говорила она во время пиршеств на всяких заморских языках, и по-арабски, и по-гречески, и по-латыни, и по-мавритански, и по-французски, превосходя всех, кто среди христиан знает одно лишь наречие Франции, отчего и пошла молва, будто познание ее от дьявола. Названный рыцарь Гардуэн признал, что не имел в святой земле притязаний на дьявола отнюдь не из робости или по равнодушию, или по какой-либо другой причине. Приписывает же он свою удачу тому, что носил при себе кусок древа от креста Господня и, кроме того, участию одной знатной дамы, родом из греческой земли, которая спасла его от опасности, лишая силы по утрам и вечерам, ибо забирала от него все, не оставляя ничего другим ни в сердце его, ни в иных местах. Названный рыцарь засвидетельствовал, что женщина, проживавшая в доме Тортебра на поле Сент-Этьен, действительно есть сарацинка, прибывшая из Сирии, в чем он утвердился, будучи приглашен к ней на пирушку рыцарем де Круамар, который приставился на седьмой день и, по словам его матери, госпожи де Круамар, был разорен дотла названной девкой от ласк коей, иссякли его жизненные силы, а от нелепых прихотей иссяк кошелек. После чего рыцарь Гардуэн был спрошен нами в качестве мужа рассудительного, ученого, уважаемого, что думает он о названной женщине. Побуждаемый нами говорить все по совести, потому что речь идет о богомерзком случае, враждебном вере христианской и божественному правосудию, он ответил, что иные крестоносцы во время похода сообщили ему, будто чертовка эта девственна для всякого, кто находится с ней, что будто в нее вселился сам Мамон, и для каждого нового любовника возобновляет ее девственность, и много других небылиц говорилось, что говорят мужчины с пьяну, из чего не составишь пятого Евангелия. Но верно одно. что он уже старик, не приемлющий больше удовольствий, почувствовал себя вдруг молодым человеком во время последнего ужина, коим угостил его барон де Круамар, и что голос чертовки проник ему в сердце еще прежде, нежели достиг слуха и зажег во всем его теле такой пламень страсти, что жизнь его стала исходить тем же путем, откуда она берется. И если б не прибег он к помощи кипрского, если б не напился, чтобы закрыть глаза, свалиться под стол и не видеть пламенного взора дьяволицы, хозяйки дома, и не погубить себя ради нее, он уж, наверное, убил бы юного де Круамара, чтобы хоть раз насладиться ласками этой сверхъестественной женщины. После сего случая он поспешил исповедаться в нечистых своих помыслах и по совету свыше взял у жены своей реликвию — кусок древа креста Господня и не выезжал более из своего поместья, но даже вопреки христианской стойкости голос дьяволицы нет-нет, да и прозвучит в его ушах, а по утрам вставала она в его памяти с огневеющей грудью. По той причине, что разжигающий вид мавританки взбодрил бы его как юношу, его, полумертвого старца, и лишил бы последних жизненных сил, названный рыцарь Гардуэн просит нас не вызывать при нем на допрос сию владычицу любовных чар, коей, если не дьявол, то сам Бог-Отец даровал непонятную власть над мужчинами. После чего рыцарь удалился, прочитав в протоколе свое показание и признав чернокожего африканца слугой и пажом вышеуказанной дамы. Четвертым был вызван к нам еврей Соломон Аль-Ратшильд, которого мы заверили именем Капитула и нашего архиепископа, что он не будет подвергнут ни пытке огнем, ни прочим пыткам, а также не будет ему от нас никакого беспокойства и вторичного вызова на допрос, принимая во внимание, что он собрался в путь по делам своей коммерции. Дав показания, он может удалиться совершенно свободно. Названный еврей Соломон Аль-Ратшильд, сколько ни мерзка его вера и личность, был нами выслушан с целью узнать от него все касающееся распутства названной ведьмы. Ввиду того, что он, Соломон, стоит вне христианской церкви, отделен от нас пролитой кровью нашего Спасителя, то никакой присяге не был он принуждаем. На вопрос, почему явился он без зеленой ярмолки и без желтого колеса на кафтане, нашиваемого на месте сердца, согласно постановлению Святой Церкви и короля, Соломон Аль-Ратшильд предъявил нам письменный указ нашего короля, разрешающий ему это, с подтверждением сенешала Турени и Пуату. После чего вышеупомянутый еврей показал, что поставлял на крупные суммы товары даме, проживающей в доме Тортебра, хозяина гостиницы. Так он продал ей золотые подсвечники в несколько ветвей изящной чеканки, несколько серебряных позолоченных блюд, кубки, украшенные драгоценными камнями, изумрудами и рубинами. С востока выписал для нее множество роскошных тканей, персидских ковров, шелковых материй и тонкого полотна. Словом, вещи столь роскошные, что ни одна королева христианского мира не могла бы похвастаться лучшим подбором драгоценностей и домашней утвари. На 300 тысяч турских ливров приобрел он для нее цветов из Индии, попугаев, птиц, перьев, пряностей, вин из Греции и бриллиантов.